4. А как пришел 1916 год, Ванька IV старика Непрядвина убил, Василия Антоновича. Такие, брат, дела. Не сам убил и вроде бы не подсуден, но на Ваньке его кровь. Колька II из типографии деду книжку принес. И там написано: «В терновом венце революции грядет 16-й год». И фамилия — Маяковский. Видно, началось. Революцию, может, все хотели в тот год, однако каждый по своему интересу. Может, один царь не хотел, да ему и хотеть некуда. Началось его царство с Ходынки, Ходынка и кончится. И что ни делай, а все в одну сторону идет. Потому что накопилось нежелание людское. И никто не хотел, чтобы было, как было. Однако, хотя нежелание у всех одно, но остальное все разное. И Петр I стрелял, и даже видел, как падает человек. То ли от его пули, то ли от соседской. Без разницы. И мы их губили, и они нас. И человеческое мясо по траншеям нипочем шло. Но в штыковую он ни разу не ходил, Бог миловал. И как бы он живого человека штыком в сердце ткнул или в живот, он себе представить не мог и содрогался. А так, вроде в землетрясение попал, и никто ни при чем. Но он видел и таких, кто перешагивал черту и становился мясник, которому интересно, что он не боится человека зарезать, и вроде себя испытывал и радовался. Но когда и его настигало ранение, то и он выл и считал, что боль режет и надрывает его одного, а остальных милует. Был у Ваньки дружок с пустыря, Тимофей, закадычный. И была у того Тимофея невеста не невеста, а зазноба. Состояла она в прислугах у Непрядвиных, и Тимофей наметился жениться с форсом. И все она Тимофея учила. «Время такое, пользуйся. Если сейчас с пустыря гнойного в люди не выбьешься, потом не выйдет. Плачь, не плачь, Москва слезам не верит. Пустырь, он и есть пустырь. Хочешь в городе жить? Стремись отчаянно. С пустыря через Благушу в центр, за Китай город. Кто умный, слов не говорит, и ему не говорят, сам поймет». Ванька IV да Тимофей были умные. Они с детства не разлей вода. В чижа играли, в лапту, в свайку. Вместе по чердакам лазали и по девкам. Вместе на фабрику пошли, на угольный склад. Война идет, им года подходят. Ванька и говорит: «Тимофей, идем добровольцами, наш случай пришел. Георгия получим, в прапоры можно выйти и в офицера». А в 16-м добровольцев с огнем ищи. Не 14-й, поумнели. Их и взяли, дураков, за ихнее зверство. Оружие дали. Ура, пошел! И что ты скажешь? Через полгода не убиты, не ранены, а получили по Георгию на грудь и отпуск домой на геройскую побывку. Пули летели. Гляди, родня, за Китайгородскую стену шагнули. Дома дед Ванькиному Георгию не порадовался и тем его обозлил, а у Тимофея иные дела. Пришел пьяный к зазнобе ночевать, а та уж без работы мается, голодует. Он к ней, а она: «Не надо, Тима, ко мне нельзя». Но он ее не послушал. А на утро она ему сказала: «Тима, теперь у тебя сифилис». Вот так. А как вышло? Приехал к Непрядвину старику его племянник из Питера, да ночью и навестил прислугу. Уехал обратно, а через месяц у нее сыпь на теле. Непрядвин ее к доктору отправил. Там ее на стыдном кресле смотрели и назначили ей сифилис. Прислугу с работы долой, от племянника к Непрядвину письмо с покаянием: «Вы за меня не бойтесь, меня профессор лечит». Тимофей взвыл и к Ваньке: «Пошли Непрядвина искать». «А чего искать? Он у деда учение Якова Бёме разбирает». Дождались ночи. «Мы, ваше благородие, вас до дому проводим. Место глухое, шалят». Тот Ваньку узнал. «А, молодой герой?» «Идемте, ваше благородие, через пустырь, путь короче». «Тот, я слышу, пованивает». «Это и есть знаменитый пустырь». «Так точно. А что, ваше благородие, я вас спросить хочу. Почему вы, ваше благородие, благородие, а я не благородие? И чем ваш род лучше нашего?» — говорит Ванька, а Света низги. Тот остановился. «Раньше Адама никого не было, — говорит Ванька, — и твой род моего не старше. И выходит, ваш род наш род облапошил». «Дурак ты, молодой герой, — говорит Непрядвин. — Прочь с дороги». «А куда прочь? — спрашивает Тимофей. — На войну? А что в окопе от вас передать?»